Глава 8. Оля. По комнате распространяется запах гари. Я подскакиваю и бегу выключать печь. В довершение осталось только спалить себя и соседей. Извлекаю на свет обугленные останки некогда ароматной птицы. На подносе пепелище, так же, как и в моем мирке. Буйным цветом распускается обида на вранье Влада, на лицемерие. Не мог же он в один вечер найти будущую жену. Но еще больше меня разбирает злость на саму себя за то, что позволяю себе убиваться, пока он преспокойно пьет коктейли и принимает поздравления. От обиды переключается какой-то тумблер внутри. Я бросаю грязный противень в раковину и тянусь к мобильному. Набираю номер, на котором стоило оставить пометку только в крайнем случае. Но сегодня ведь именно такой. Отныне я свободная девочка. Мне можно. Ожидание затягивается. Абонент как будто оставляет мне последний шанс отказаться от спонтанной затеи, которая, я даже не представляю, во что выльется. Звучит последний длинный гудок, и я окунаюсь в бархат знакомого низкого голоса с легкой хрипотцой. «Макс, мое студенческое прошлое. Не любовь, нет. По крайней мере, так я всегда себе говорила. Мы не раз вручали друг друга, когда были не готовы узнавать кого-то с нуля». Когда тошнило от одной мысли раскрыться постороннему. Секс по дружбе, секс без обязательств. Все всех устраивало, пока у меня не появился Влад. «Макс?» Тряхнув головой, нерешительно тяну я и глохну от того, насколько громким мне слышится собственное неровное дыхание. «Оля?» Констатирует он, а мое тело предательски сводит судорогой предвкушения. «Ты один?» Без предисловий выпаливаю я и замираю. «Хочешь приехать?» Он привычно уходит от ответа на неудобный вопрос, а я представляю, как его губы складываются в ироничную ухмылку. «Да», — признаюсь, без обиняков, хотя он и сам прекрасно понимает, что в ином случае я бы не позвонила. «Тогда приезжай», — милостиво позволяет он и отключается. Ну, а я не разрешаю себе свалиться в чан с горечью. Суматошно собираюсь, поправляю макияж и вызываю автомобиль. Ныряю в просторную, темно-коричневую Kia Optima, откидываюсь на мягкое кожаное сиденье, вдыхаю ненавязчивый хвойный запах от ароматизатора елочки и вспоминаю нашу с Максом первую встречу. Я только-только поступила в вуз и заселилась в общежитие. Вырвавшись из-под опеки родителей, я огромными восторженными глазами глядела на студенческую жизнь. Я старалась и успевать с учебой. И отрываться на вечеринках, и участвовать в деятельности профсоюзного комитета. Я легко ладила с однокурсниками, но близко парней к себе не подпускала, переживая расставание с первой школьной любовью. Моя отстраненность не остановила Диму, первокурсника с другого факультета, настойчиво пытавшегося затащить меня на свидание. Поначалу я вежливо отказывалась, не принимала от него цветы. Позже, когда внимание переросло в навязчивость, и стало больше походить на преследование, я его игнорировала, чем взбесила парня, который норовил то зажать меня в проходе, то напроситься на украшение сцены к какому-нибудь мероприятию вместе со мной. Я крепче стискивала зубы, но продолжала упорно гнуть выбранную линию поведения. В тот день я все-таки психанула. Дима, словно глупый пятиклассник, прибольно дернул меня за косу. От неожиданности я выронила стопку тетрадей и... Не сшитый еще доклад. Белые листы разлетелись по полу в разные стороны, и я уже приготовилась изображать быка, норовящего поднять на рога горя Тореадора. «Ты что себе позволяешь?» Мой голос звенел от злости, и так слишком долго терпела этого балбеса. «Докончай из себя недотрогу строить». Изогнув бровь, Димка противно растягивал слова и бесил меня все сильнее. Я не знаю, чем могла закончиться наша глупая перепалка, но однокурсник вдруг осекся на середине фразы, потому что в эту секунду ему прилетел увесистый подзатыльник. «Листы собрал?» — с металлом в голосе произнес широкоплечий шатен в кожаной куртке. И я ахнула. «Из сегодняшнего дня, чтобы возле нее не околачивался». «Твоя, что ли?» — попытался было хорохориться Дима, но его потуги выглядели нелепо. Особенно на фоне спокойного, словно скала незнакомца. «Пошел вон!» — уверенным тоном отдал приказ шатен и уже сочувственно обратился ко мне. «Совсем достал, да?» «Ага». Я кивнула, поблагодарив парня, и с тех пор Макс начал встречать меня после пар. Мы часто гуляли в городском парке, ели мороженое, перебрасывались шутками. Иногда он пропадал на несколько дней, а я писала за него конспекты, потому что мне было несложно. Он возвращался домой, уставший и не выспавшийся, непременно с плиткой молочного шоколада и лоточком свежей клубники для меня, невзирая на время года. И это трогало потаённые струны моей души. На четвёртом курсе после какого-то праздника я внезапно нашла себя у него в постели и не поняла, как это с нами случилось. Мне было хорошо с Максом, но мы не говорили с ним о важном и не планировали будущее. Я не знала, есть ли у него другие женщины, поэтому в итоге ушла к Владу строить серьёзные отношения и думала, что у меня это получается до недавнего времени.